и не слышал Ивашка, как башкирцы сволокли его под большой выворотень и бросили на сырую обнаженную землю в разорванной рубахе с медным староверческим крестом. На орошенной кровью груди лежал горщик, раскинув руки. Когда Ивашка очнулся и пришел в себя, он увидел, что лежит на куче хвороста. Страшная боль терзала тело. Вспомнив все, беглец застонал. Под ветром шумел лес, в просветы виднелось синее небо, изнывая от боли со стоном, парень приполз к ручью и припал лицом к студеной воде. Кругом безмолвие, только неизвестно откуда залетевший ворон-ведун сидел на сухом суку и зловеще каркал. «Сбегло, или башкиры пленили?» — подумал горщик про Ниску и опять потерял сознание. На ранней заре беглый открыл глаза. Он лежал на пригорке, кругом неторопливо, заливая кусты и кочки, расползались холодные пряди тумана, вершины сосен, озолоченные восходом, раскачивались над этими зыбкими белесыми волнами, и вдруг, словно из пучины, показалась страшная взлохмаченная голова. Седые растрепанные космы ее сливались с туманом, серое морщинистое лицо, запавший рот, горщик задрожал. «Нечистое место!» — со страхом подумал он и мысленно стал ограждать себя молитвой. С дальних гор сорвался холодный ветер, взволновал туман и погнал прочь. Страшный призрак вновь окунулся с головой в белесую муть. Ивашка облегченно вздохнул. «Слава тебе, Господи!» — отогнал. Но в эту самую минуту из уходящего тумана выбрела маленькая сгорбленная старушонка с подслеповатыми глазами. Она шла, опираясь на клюшку, бормоча что-то под нос. «Ведьма!» — решил Ивашка. Откуда только и сила взялась. Крестясь и отползая прочь, он закричал: «Уйди! Уйди!» Старуха вздрогнула, огляделась и заметила беглого. Нисколько не страшась его, она подошла к пригорку. Подол ее платья был подоткнут, а в нем виднелись травы. Ноги старухи были босы, она степенно оправила волосы, засунув их под платок. — Кто ты? — спросила старуха горщика и, нагнувшись, оглядела его. — Ай-яй-яй, горюшка какое! На горщика глядели добрые старушечьи глаза. Он притих, прошептал чуть слышно: — Беглый я, Демидовский. Отхожу тут. Аль по мою душу пришла. Опять охватило его сомнение. Старуха внимательно осмотрела раненую голову Ивашки. — Не бойся, милый, не тужи. Аленка я. Христианская душа. Кабы не пришла, сгиб бы ты, а теперь жить будешь. Непрестанно бормоча, она просеменила к ручью, принесла воды, омыла раны. Ты не вертись, собирайся с силушкой. Тут балаганчик есть, косцы откосились, сена много. Доберешься? — Нет, не добраться мне, бабушка, — поник головой Ивашка, — а ты потужись, надо добраться, там и укроешься, а я тебя травками, всю хворь облегчу. Речь ее звучала усыпляюще размеренно, как глухое бормотание подун ручья. Она схватила его подмышки и поволокла. Беглый, облегчая ее усилия, цеплялся руками, двигал ногами и полз вперед. В шалаше среди сухой елани было тепло, приятно. Беглый зарылся в сено. Старуха подала ему горбушку хлеба, он жадно съел и запил водой. — А теперь, сынок, спи, набирайся сил. Я приду, — говорила старуха. Алена сдержала свое слово, пришла и на другой, и на третий день. Она принесла навар из лесных трав, омыла рану, перевязала чистой тряпицей и накормила беглого. «Терпи, милый, не сдавайся, выбирайся из хвори», — бормотала она и творила молитву. Боли утихли, взор горщика стал ясен, разумен. Старехонька Алена а лесными травами выходила беглого. В скором времени он поднялся, бродил по лесу утравленным зверем неслышно, крадучись. Однажды набрел на глубокое голубое озеро. У тихих вод встали изумрудные сосны с медными корнями, раскиданными по теплому песку. Сосны глядели в озеро, а там в глуби отражались другие, опрокинутые. И так сладостно тихо было созерцать эту тишину. Долгие часы горщик сидел над озером, поджидая Аниску, но девка не шла, а как звезда мелькнула в жизни и упала далеко. Ночью над заброшенным балаганом катился месяц, струя зеленоватым светом, а на Илане выбрался волк. Сев на задние лапы, он поднял кверху острую морду и протяжно-тоскливо завыл на луну. «Уходить надо», — решил Ивашка. На другой день горщик поклонился бабке Алене, обнял ее как мать. У старой потекли слезы, утирая их, она присоветовала: «Беги на восход, все по ручью, выйдешь на речку, иди по ней день-два, увидишь ты горы, дремучий лес, тут и быть пустыньке с китам, там нашей древней веры людишки и укроют тебя». Он взял от Алены узелок и ушел в тайгу. Темный ельник скрыл его, а старуха все стояла и глядела добрыми глазами в ту сторону, где исчез беглый.